Глава третья. Чем омрачено начало лета у старших школьников? Конечно, экзаменами. Слава источнику, большинство из них мы уже сдали, остался последний рывок. Но какой? История родного государства у Мэтрис Шульц. Сейчас все ученицы с унылым видом зубрили историю. Списать у Мэтрис Шульц просто невозможно. И я, сидя на кровати, в которой уже раз перечитывала один и тот же скучнейший параграф о смене режима правления, который произошел чуть больше 100 лет тому назад. В конце 2-го тысячелетия от возникновения источника в Бретонском королевстве сложилась нестабильная ситуация. Технический прогресс сконцентрировал капитал в руках буржуазии. Сила магического источника продолжала уменьшаться, и людей с магическим даром рождалось все меньше. Даже в знатных семьях, известных своей родовой магией, нередко появлялись на свет дети без дара. Все это привело к тому, что монархия, издревле опирающаяся на поддержку отмеченных силой источника аристократических родов, оказалась в шатком положении. Его Величеству Вениамину IV пришлось ограничить свою власть, передав часть своих полномочий парламенту, в состав которого в равных долях входили представители магического и немагического сообщества. В последующие десятилетия ситуацию усугубили внешние обстоятельства. Значительное политическое, экономическое и культурное влияние на Бретонское королевство оказали соседние страны. Это Риона, в которой незадолго до указанных событий произошла революция, а также республики Неймария и Карелия. Ситуация достигла пика, когда на престол взошел Ригард II. Не имея прямых наследников и понимая, что страна на пороге гражданской войны, он заключил беспрецедентное соглашение с парламентом. Он заявил о готовности провести ряд кардинальных реформ: упразднение сословий, расширение полномочий служб маг-контроля, отныне магически одаренные лица должны были вставать на учет, запрет на применение в общественных местах магии выше 4-го уровня без специального разрешения. Период правления Ригарда II ознаменовался плавным переходом от монархии к республике. После кончины монарха политическое устройство было официально изменено, и Бретонское королевство стало называться Республикой Бретонией. Читая все это раз, наверное, в 6-й, я поняла, что этот параграф учебника застрял в голове словесной жвачкой. Мысли разбегались куда угодно, только бы подальше от исторических премудростей. Поэтому я очень обрадовалась, когда в комнату вошла Лиззи, держа в руках вскрытый конверт из плотной белой бумаги. «Мама прислала письмо», — радостно сообщила она, плюхнулась ко мне на кровать, и мы принялись читать. Ма писала, что Мэтрис Шульц разговаривала с ней по лангофону, Па настоял, чтобы у нас в доме было это новомодное изобретение. И сообщила, что у меня открылся дар непонятного пока свойства. Мама была бесконечно удивлена, но в письме было столько слов поддержки для меня, что на сердце стало тепло и радостно. Еще мама сообщала, что сразу после экзамена, уже завтра, пришлет Харриса, чтобы он доставил нас в Эрквуд. Настроение сразу поднялось. Учебники были временно отложены, и мы с Лиз кинулись собирать вещи. Харрис прибыл после обеда, когда мы с Лиз уже изнывали от нетерпения. Мы выбежали навстречу и бросились в надежные, такие знакомые с детства объятия. Старый добрый Харрис в вечном клетчатом пиджаке, пропахшем табаком и сладковатым одеколоном, с ласковой улыбкой, спрятанной в пышных усах. Он так прочно ассоциировался с домом, что казался его добрым духом. «Ну, стрекозки, вы уже готовы?» «Вижу, что готовы. Уж как родители-то вас заждались. Собирайтесь, я только к директрисе вашей зайду и поедем». Мы не заставили себя упрашивать, и уже через 15 минут наш магикар отправился в путь. Болтая, мы с Лиз не отказывали себе в удовольствии глазеть в окна. Старинные дома с колоннами и лепниной сменялись совсем новыми, с большими необычными круглыми окнами и причудливой росписью. Одни были огромные, словно замки, другие совсем маленькие, но абсолютно все утопали в свежей зелени садов и клумб. Широкие поля пшеницы холмистые луга для выпаса скота, множество теплиц. Все это — южная часть Бретонии, где мы с Лизи родились и выросли. Изредка нам встречались магикары, чуть чаще — конные экипажи. Пару раз до нас долетел приветственный гудок паровика, а недалеко от Брэдфорда мы увидели, как в небе пролетел цепелин из Лиденбурга, нашей столицы. Конечно, мы к неудовольствию Харриса высунулись из окон, чтобы помахать цепелину вслед рукой. Радуясь всему и подпрыгивая от нетерпения, мы, наконец, достигли родного Эрквуда. Как только ворота открылись, в доме началась суматоха. Забегали пострелята, помогающие в доме и саду, застучали каблучки в холле, и на площадку перед домом выбежала Ма. Все такая же красивая, в темно-синем платье по новой моде, без единой пуговички. Ее волосы волнами ложились чуть ниже плеч. Как всегда при взгляде на нее меня охватил вихрь чувств. Радость от долгожданной встречи, восхищение ее красотой и душевным теплом, которое она излучала, а еще грустная нежность. Она была очень похожа на мою маму. «Джим, спускайся скорее, девочки приехали!» — крикнула она, глядя вверх. Значит, па работал в своем кабинете на втором этаже. «Ах, ну дайте же скорее вас обнять! Как вы доехали? Харрис, вы поможете поднять наверх их вещи?» Когда на крыльце показался па, мы обе уже были затисканы, зацелованы, рассмотрены со всех сторон, выслушали охи и ахи по поводу того, как мы выросли и похорошели. «И кто же это к нам пожаловал?» Не успел па это сказать, как Лизи с радостным воплем бросилась к нему, чуть не сбив с ног. Но па был крепок, статен и точно готов к такому повороту событий. Пока Лизи висела на его мощной шее, он одной рукой прижал ее к себе, а второй сделал приглашающий знак, и я присоединилась к объятиям. За столом, когда волна радостного возбуждения от встречи схлынула, речь, конечно, зашла о моем прости источник Даре. «Это очень неожиданно», — начала Ма, аккуратно подбирая слова. «Я абсолютно точно знаю, что в нашей семье не было магов. Ни у меня, ни у Джены даже искорки Дара не нашли. Что до Эдварда, то он, кажется, упоминал, что когда-то были у них в роду маги, но так давно, что только предания об этом сохранились. Но, милая, не переживай. Даже если выяснится, что твой дар растет, мы выберем самую лучшую, специальную школу для тебя. Все будет хорошо. Правда, дорогой?» «Давайте не будем торопить события», — рассудительно продолжил па. «Кто знает, может, твой дар, Эмма, еще сыграет нам на руку. А ну как окажется, что ты маг жизни, способный ухаживать за растениями или насыщать еду полезными веществами? Хорошее будет нам подспорье». Надо отметить, мыслил па в том же ключе, что и его дочь. «Мы еще найдем время поговорить об этом». Чуть позже, когда мы разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться и отдохнуть с дороги, я подошла к письменному столу, достала из ящика плотный конверт с фотографическими карточками и долго сидела в кресле, перебирая их. С карточек на меня смотрели красивая, стройная молодая женщина с тяжелыми темными волосами, уложенными в высокую прическу, статный худощавый брюнет, с нежностью держащий ее за руку, и девочка, сидящая между ними. На обратной стороне карточек значилось «Эдвард и Дженна Дженкинс и их дочь Эмма». «Я так по вам скучаю», — прошептала я. «Мои родители погибли, когда мне было 8. Они возвращались из Лиденбурга, куда ездили по папиным делам, на цепелине. При посадке что-то пошло не так, и прогремел взрыв. Никто не спасся. Я в это время гостила у дяди Джима и тети Мэгги в Эрквуде. Мы с Лизи, подключив местную детвору, как раз репетировали какую-то героическую пьесу, когда нам сообщили обо всем. Я помню свое недоумение, когда рыдающая тетя прижимала меня к себе и все повторяла «бедное дитя». Помню жалостливые взгляды всех знакомых, и детей, и взрослых. Помню похороны, поминки. Нигде я не проронила ни слезинки, но каждый 7-й день недели, день, когда прилетает из столицы цепелин, я выбегала из ворот и ждала-ждала до самого вечера, и никакая сила не могла заставить меня уйти. Так продолжалось несколько месяцев, пока однажды я не поняла, они не придут. И тогда пришла боль. Я не люблю вспоминать, что было потом. Только нежность и любовь тети и дяди, да поддержка Лис, помогли мне справиться с горем. Никогда, ни на одно мгновение, несмотря на гибель родителей, я не чувствовала себя сиротой. И позже, когда время притупило боль утраты, сама стала называть родителей Лис не дядей и тетей, а па и ма. Вернув конверт с карточками на место, я едва успела сменить дорожное платье на домашнее, как раздался стук в дверь, и на пороге появилась сестра. «Пойдем вниз. Мама к нашему приезду торт испекла, твой любимый, клубничный, по рецепту тети Дженны», — сказала она, взяв меня за руку. «А еще у нее розы расцвели, какой-то новый рионский сорт. Магически обработанный и ужасно дорогой. Пойдем посмотрим». Она легонько сжала мою руку, подбадривая. «Целое лето впереди, как здорово!» И каблучки Лиз застучали по ступенькам. Я улыбнулась и пошла следом. Вечером, когда мы пили чай в малой гостиной, папа интересовался. «Ну, девицы-красавицы, каковы ваши планы на лето?» В том, что они есть, он ни капли не сомневался. И правильно делал. Сам же нас воспитывал. «Ой, папа, сейчас расскажем», — начала, как обычно, Лиз, переглянувшись со мной. Это мы обсудили до мелочей. «Мы будем тебе помогать». «Вот как?» — ухмыльнулся в усы па. «Зачем же вам это?» «А затем», — продолжала Лиз, «что мы решили, чем хотим заниматься после того, как окончим школу». «Ну-ка, ну-ка». «Мы хотим», — лукаво улыбнулась я, «открыть кондитерскую». «Кондитерскую», — задумчиво пожевал губами па. «Это, барышня, очень хлопотное дело. Капитал опять же брать где-то надо». Пришла пора показать серьезность наших намерений. «Па, мы все продумали. Мы будем закупать у тебя муку, масло и прочие продукты. Изучим, где можно раздобыть остальное. Рецепты тортов и пирожных мы возьмем для начала из маминой кулинарной книги. Она любила придумывать что-нибудь особенное. Мы будем работать у тебя и скопим капитал. Если его не хватит, возьмем из нашего приданного». «Тише, тише, ишь, разгалделись», — засмеялся па и в шутку вскинул руки для защиты. «Ну что ж, галчата, вижу, вы настроены решительно. Давайте сделаем так. Пока вы отдохнете, погуляете, воздухом подышите. А вот через недельку, если не передумаете, приставлю вас к мастеру Брейди в лавку, будете на подхвате. А дальше видно будет. Идет?» «Идет, как здорово, спасибо!» И мы, вскочив с мест, побежали обнимать па. Поработать в лавке нам удалось. Сначала мы взвешивали и собирали заказы, а потом мы сами стояли за прилавком, встречая покупателей. И управляющий не мог нарадоваться на Лизи. Она приветливо болтала с покупателями, нахваливала товар, но всегда аккуратно пересчитывала деньги. У меня выходило не так бойко. Я быстро терялась, если покупатели были раздражены или грубы. Мне больше нравилось изучать отчеты, договоры и хозяйственные книги. Но почему-то именно в те часы, когда за прилавком стояла я, к нам приходили крайне странные личности, желающие устроить скандал. Особенно запомнилась одна злобленная неряшливая женщина, стремящаяся получить назад деньги за якобы купленную пару дней назад в лавке голову сыра «Британийский». В пылу спора она позволила себе обозвать меня глупой курицей. Вместо того, чтобы смутиться и принести извинения, я пришла в ярость. И именно от ярости вспомнила, что совсем недавно пересматривала записи о закупках, и никакого британийского сыра там не значилось. Об этом я и сообщила мошеннице. Тут ко мне подошел мастер Брейди, положил руку на плечо и сказал, что я могу пока отдохнуть. А сам спокойно поговорил с женщиной, денег ей не дал, но угостил небольшим кусочком нашего нового сыра. Вот и пойми этих торговцев. Через пару недель па сообщил, что берет несколько дней отпуска, и мы всей семьей выезжаем на воды в Сомервиль. Это была наилучшая новость. Сомервиль с его изящными белоснежными беседками и павильонами песчаным морским побережьем и бьющими минеральными источниками был просто мечтой для того, кто хотел расслабиться и отдохнуть. И я успокоилась, доверилась этому лету, этой жизни. Так ярко я видела свое будущее. Новый учебный год в школе Мэтрис Шульц, работу УПА. Видела, как мы с Лиз учимся в колледже, а потом покупаем помещение для нашей кондитерской, как нанимаем работников, как расставляем в витринах пирожные, торты и булочки. И радовалась этой спокойной, понятной, размеренной жизни до тех пор, пока в самом конце лета новое маг-обследование не показало 2,2 уровня. Я сидела в своей комнате на кровати, обхватив руками колени, и чувствовала, как весь мой уютный и знакомый мир рассыпается на кусочки, словно ваза, которую уронили на пол. В ушах стоял звон осколков, и я совершенно не понимала, как собрать их воедино. О школе Мэтрис Шульц придется забыть. Отныне мне прямая дорога в распределитель, и один источник ведает, чем это для меня закончится. Лиз, моя дорогая сестра, подруга, самый близкий мне человек, с ней мне тоже придется расстаться. Демоны бы побрали этот дар. Я никогда о нем не мечтала. Не помню, сколько я так просидела, пока не поймала себя на том, что сжимаю в ладони висящий на груди медальон и поглаживаю его большим пальцем. Так я делала с детских лет, когда хотела успокоиться. Этот медальон носила мама. Простенький, серебряный, с небольшим красным камушком и не очень ровными завитушками. А вот в то злосчастное путешествие она его не взяла. После их с папой гибели я надела его на себя и снимала лишь изредка. Так мне казалось, что мама ближе, что она слушает меня и утешает. Долго киснуть я не могла себе позволить. Знала, что внизу Ма, Па и Лиз переживают, хлопочут, пытаясь устроить меня наилучшим образом. Слышала, как Па звонил по лангофону, с кем-то разговаривал. Как потом Ма тревожно его расспрашивала. Поэтому я заставила себя встать с кровати, умыться холодной водой и спуститься вниз. Меня встретили встревоженным молчанием. Ма сразу распорядилась принести мне большую чашку успокаивающего отвара и теплую булочку с джемом. «Ох, милая, как ты?» — обняла она меня и повела к креслу в гостиной. Ли сразу пристроилась рядом и молча сжала мою руку. «У нас есть для тебя новости», — Ма выжидающе посмотрела на мужа. «Да, Эмма, я переговорил с Мэтрис Шульц и мистерс Глостер». При этих словах Лиз непонимающе посмотрела на Па. «С Грымзой», — шепнула я ей. «И они подтвердили нашу договоренность. С осени ты будешь учиться в лучшем отделении макроспределителя в пригороде Лиденбурга. Я поеду туда с тобой, чтобы помочь тебе устроиться». «Лиденбург, это же так далеко». Я была в столице пару раз, и запомнилась она мне суматохой, величественными строениями и пронизывающим ветром с Виены. С другой стороны, какая разница, где находится школа, если я никого там не знаю? Я равнодушно кивнула, соглашаясь. «Мы будем приезжать к тебе на каникулах», — поторопилась подбодрить меня сестра. Я недоуменно посмотрела на нее. «Ну, Па сказал, что в первый год воспитанников распределителя не отпускают домой». У меня уже не было сил расстраиваться. Одной плохой новостью больше, одной меньше. «Хорошо», — кивнула я, помолчав немного. «Когда нужно ехать?» Ма растерянно переводила взгляд с меня на Па и Лиз. «Через 3 дня, малышка». Па подошел совсем близко, помог подняться, а затем, как в детстве, посадил меня к себе на колени, гладя по голове. «Доберемся на цепелине до Лиденбурга, а оттуда на паровике и до Далвертона доедем. Когда бы еще выбрались? Поговорим по душам с директором, осмотримся, и, думаю, все окажется не так страшно. И даже принесет тебе пользу. И я сейчас не только об обследовании твоего дара. Ты знаешь, как я ценю мнение мастера Брейди». «Вот кто умеет чувствовать людей. Разумеется, я беседовал с ним, чтобы узнать, как там дела у моих девочек». Па хитро прищурился. Хотите узнать, что он о вас рассказал?» «Конечно». Ли сразу подобралась и замерла. Даже я, несмотря на уныние, кивнула, теперь уже энергичнее. Дядя Джим потрепал дочь по чуть растрепанным белокурым локонам. «Он назвал вас шкатулочками с сюрпризом. Знаете, были в свое время в ходу такие розыгрыши. Дарили подарки, но так, что с первого взгляда не поймешь, что же это такое. Протягивает, например, кавалер даме дешевую коробочку из тростника, бечевкой перевязанную. Дама в слезы, коробочку с презрением отвергает. А развяжи она бечевку, увидела бы колье из бриллиантов. Ну вот и вы таковы, по мнению Брейди. Не то, чем кажетесь на первый взгляд. На Элизабет посмотришь — легкомысленная простушка. А приглядишься — такую не проведешь, она сама тебя в два счета переиграет». Пара смеялся. «Учебник хозяйственных операций в розовой обложке». Так он, кажется, говорил. Тут уже и я не выдержала и хихикнула. До того потешным было негодующее лицо сестренки. «А вот про тебя, Эмма, он сказал так. Кинжал в холщовых ножнах. Ты молчаливая и кажешься робкой, а на самом деле ты боец, и я с ним согласен. Ты сильнее, чем думаешь, дочка». От этих слов и от голоса, которым это было сказано, подозрительно защипало глаза, и я уткнулась носом в жилет Па. «И раз это так, а я уверен, что так, то стоит подумать, а место ли кинжалу в кондитерской лавке?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Просто обещай мне подумать об этом. А к разговору мы вернемся чуть позже. Дорогая, не выпить ли нам отвара?» — обратился Па к супруге. И та начала суетиться и распоряжаться о вечерней трапезе. Мой же отвар так и стоял нетронутым, и есть не хотелось. «Я, пожалуй, пойду к себе, отдохну», — сообщила, вставая. «О многом мне надо было подумать и многое для себя решить. Мне казалось, этой ночью я ни за что не смогу уснуть. Столько мыслей бродило в голове. Но не успела голова коснуться подушки, как усталость окутала меня тяжелым одеялом, укачивая, баюкая, унося в царство снов. Мне снится на удивление теплый сон. Ночь, мы с друзьями сидим у костра на лесной полянке. Мы жарим на палках кусочки хлеба, печем яблоки и рассказываем жуткие истории. Сейчас очередь моего мрачного друга, так я его про себя называю. Он, как всегда, в черном, блики костра танцуют на его бледном лице. Он смотрит перед собой и начинает рассказ. Слов я почти не слышу, как бывает в подобных снах, но мне кажется, что это быль или легенда. От его рассказа всех нас пробирает тихий ужас. Ни звука. Все притихли. В самый жуткий момент краем глаза я вдруг вижу, что к нам беззвучно приближаются белесые полупрозрачные фигуры. У призраков такие лица, что кровь стынет в жилах. Я кричу, друзья вскакивают, в белесах летят камни и водные спирали. Ребята встают вокруг меня, я за их спинами, и все готовы обороняться от кошмарных тварей. И тут кто-то из ребят издает неуместные звуки. Хрюканье, фырканье, а вскоре еще и гогот. Первый — рассказчик, а другой — наш заводила. Высокий темноволосый юноша, который уже обратил противников в бегство в прошлом сне. Я ничего не понимаю, остальные тоже. Я кричу, пытаюсь толкнуть смеющегося в плечо. Он все так же хохоча уворачивается, делает взмах рукой. И призраки пропадают, успев напоследок показать нам неприличные жесты. «Так это был розыгрыш?» Мы бросаемся к шутникам. Один хочет убежать, но спотыкается и летит на землю, продолжая, впрочем, смеяться. Второго настигает небольшая магическая тучка, основательно подмочившая ему репутацию. Я стою над тем, кто упал, все еще трясусь от негодования и недавнего страха, и кричу: «Эд, как ты мог, Свинтус? Друг называется!» Так первый из моих друзей обретает имя.